Глава 18. «Алексей, что делать-то будем?» – напрягся Сеченов. «Вдвоем мы с ними, конечно, справимся, если на нас нападут. Все-таки обратные витки есть у обоих. Но что, если это кто-то из представителей власти?» «Сомневаюсь», – помотал головой я. «Местным городовым сейчас совсем не до Апраксина. Но кто нас ждет у входа на завод, мы теперь не узнаем, пока сами не проверим». «Прости, виноват. Я не знал, что нам не нужно его усыплять», – указав взглядом на Ксанфия, пожал плечами Ивана. «Ничего, возможно, так будет даже лучше», – недолго подумав, ответил я. «Все-таки это наша первая работа в роли стоматологов. Будет спокойнее под общей анестезией. А если учесть, что длится она почти 3 часа, то за это время мы и недругов прогнать успеем. И саму операцию проведем». «Ну все, ты доигрался!» Послышался крик с улицы, затем последовал поток матерных слов. И раздался грохот. Судя по звукам, двери в главный цех вынесли. Значит, теперь наши противники уже внутри завода. Но кое-что меня насторожило. Готов поклясться, что, судя по грохоту, выломали именно те двери, которыми мы пользуемся для того, чтобы в здание могла проехать карета. Большие, двухстворчатые, металлические. Снаружи они закрыты на цепь. Сорвать цепь голыми руками или любым другим холодным оружием не так уж и просто. Но я слышал специфический звук прямо перед тем, как ворота распахнулись. «Будь осторожен, Иван», – прошептал я. «Не знаю, кто эти ублюдки, но они только что отстрелили замок». «В смысле отстрелили?» – удивленно спросил он. «Хочешь сказать, что у них есть оружие, о котором ты рассказывал?» Я молча кивнул. Об огнестреле Сеченов знает. Он еще даже не догадывается, что производством этого оружия занимается Андрей Углов, завод которого находится всего в 2 метрах от нас. «Да, похоже, у тех, кто охотится за Апраксином, и вправду есть такое оружие. И, как ты сам понимаешь, обратный виток против таких противников может оказаться малополезным. Если дело дойдет до стычки, придется реагировать очень быстро. Сложно сказать, что быстрее, пули или магия, но если будем мешкать, то гарантированно погибнем». «Тогда пойдем», – предложил Сеченов. «Пока они весь твой завод не разнесли. Он ведь совсем новый». «Стой, не спеши. Оставайся здесь. Будешь нашим козырем. Возможно, они не знают, что нас тут трое». «Думаешь? Но ведь если они за нами следили, значит, должны были увидеть, что в здании завода мы прошли втроем», – подметил Иван. «Они за нами не следили. Думаешь, я не перестраховался?» «Нет, Иван. Я всю дорогу осматривался. Проверял, нет ли за нами слежки. Готов поклясться, что эта компания нашла нас другим способом». Противники явно воспользовались тем, от чего у нас нет защиты. Возможно, какой-нибудь магией. Если бы это происходило в моем мире, я бы точно решил, что Апраксину подкинули жучок или нашли способ отслеживать его телефон. Но ведь далеко не факт, что похожих способов нет в этом мире. На всякий случай я прощупал карманы Ксанфия и не обнаружил в них каких-либо кристаллов или артефактов. Только кошелек и липовый паспорт, больше ничего. В цехе послышался звон металла. Похоже, эти болваны только что перевернули перегонный куб. «Все, больше тянуть нельзя». «Я выхожу, а ты оставайся здесь», – велел Ивану я. «Выходи только в том случае, если поймешь, что в одиночку я с ними справиться уже не смогу. Правда, в бой я вступать не планирую. Попробуй избавиться от них мирным путем». Я вышел из кабинета, прошелся по коридору до главного цеха, а затем намеренно хлопнул дверью, чтобы привлечь к себе внимание пробравшихся на территорию завода людей. Ко мне тут же повернулись 3 человека. На обычных бандитов не похоже. Но городовым или аристократам я тоже их отнести не могу. Одеты хорошо, но не более того. Возможно, какие-то наемники. А я в своих догадках не ошибся. У каждого из них по пистолету. Значит, оружие Углова уже начало занимать свою нишу на рынке. Игнорируя тот факт, что на меня нацелены сразу 3 пистолета, я сложил руки на груди и грозно крикнул: «Ну и какого черта вы забыли на моем заводе? Не припомню, чтобы я звал гостей». 2 мужчин переглянулись. 3-й, кто стоял впереди остальных, поднял руку и жестом попросил своих соратников не совершать лишних движений. Он опустил пистолет и сделал два шага вперед навстречу ко мне. «Нам неприятностей ни к чему, как, думаю, и вам, господин Мечников», — заявил он. «Мы знаем, что вы здесь скрываете Ксанфи Апраксина. Отдайте его нам, и разойдемся по-хорошему». «Надо же, имя мое знают. Значит, должны были понимать, куда лезут. И я им этого с рук не спущу. Диктовать свои условия на моем же заводе? Нет, это уже перебор. Видимо, они думают, что могут творить здесь все, что им вздумается. Заводской район. Тут кроме предприятий больше ничего нет. Шум, дым, выстрелы и порождаемые ими вспышки никем не будут замечены. Идеальное место, чтобы безнаказанно совершить налет». «У вас, возможно, есть ордер на обыск моего завода?» — спросил я. «Хотя о чем речь? Вы ведь еще даже документы не показали. Кто вы такие? Городовые? Тайные агенты императора? Частные сыщики?» «Вы не понимаете намеков, Алексей Александрович?» — нахмурился главарь этой троицы. «Если не будете с нами сотрудничать, для вас это закончится очень плачевно. Если вы не объясните, кто вы и зачем вам понадобился Ксанфи Апраксин, плачевно все закончится как раз-таки именно для вас», — пригрозил я. «Кроме того, что их нужно прогнать, по-хорошему следовало бы выяснить, что это вообще за люди. Я не люблю воевать с кем попало. Важно понимать, против кого и ради чего я сражаюсь». «Да че ты его слушаешь?» — рявкнул один из них, продолжая в меня целиться. «Давай просто пристрелим его, пока Апраксин никуда не свалил!» «Нет, подожди», — прервал его главарь. «Мы ведь не бандиты какие-то. Решим проблему, как цивилизованные люди. Тем более, мне кажется, что Алексей Александрович не понимает, кого он защищает». Он вновь перевел взгляд на меня и произнес: «Хорошо, господин Мечников, имен своих не назовем, но я расскажу вам, зачем мы сюда пришли. Если вы еще не поняли, мы с вами знакомы, хоть и заочно. Именно мы отправляли вам все те травы, которые вы покупали у Апраксина. Можно сказать, что мы его курьеры и по совместительству телохранители». «Странно из вас телохранители. Что-то мне подсказывает, что вы сюда пришли не для того, чтобы спасти Ксанфи Аполлоновича». «Потому что теперь это в прошлом», — ответил он. «Апраксин нас обманул, сказал, что больше не нуждается в наших услугах. А за последние два месяца работы не заплатил ни гроша. Мы решили сдать его властям. За него нам выплатят сумму, превышающую его долг. Не советую вам с ним возиться. Он и вас предаст рано или поздно». «Вряд ли Ксанфи просто так решил от них избавиться. Скорее всего, этот человек мне лжет. Вероятнее всего, они изначально хотели его сдать властям, поэтому он и оставил их без оплаты. А даже если все, что он говорит, это правда, меня это в любом случае не касается. Как ведет дела Апраксин со своими сотрудниками, не мое дело. Но если они убьют или сдадут властям единственного человека во всей Российской империи, который способен найти практически любой ингредиент для зелий и препаратов, это подкосит всю мою работу. Соответственно, многие пациенты в итоге останутся без новых лекарств. Значит, остается только один вариант — прогнать их отсюда. Убивать вовсе не обязательно, их цель не я. Но вскоре они и Ксанфи найти не смогут. Ведь благодаря моей магии его внешность сильно изменится. Хотя для начала нужно понять, как они вообще смогли его вычислить. У меня есть еще два вопроса. Как вы...» «Довольно вопросов», — не выдержал мой собеседник. «Я рассказал вам достаточно. Делайте свой выбор. Либо вы отдаете Апраксина, либо умрете здесь вместе с ним». Сказав это, он снял с пояса свой пистолет и попытался направить его на меня. Однако я атаковал первым. Клятва лекаря дала добро на активацию обратного витка, а это означает, что кто-то из этой троицы уже был готов открыть огонь. На данный момент у меня уже 8 лекарских витков и 6 обратных. Верность клятве щедро меня вознаградила. Источник силы лекарских богов давал мне все больше и больше маны, по чуть-чуть каждый день. В итоге накопился довольно большой объем, с которым я мог сделать практически все, что угодно. Я смогу нанести удар дистанционно, но в первую очередь стоит атаковать того, кто собирается выстрелить первым. В противном случае пуля поразит меня гораздо быстрее, чем я закончу атаку. Я вбросил большой объем лекарской магии в головной мозг. ускорила работу своих органов чувств. Кора в бешеном темпе анализировала все, что происходит вокруг меня. Субъективное течение времени замедлилось. И тогда я увидел, как один из моих противников, что стоял около перевернутого перегонного куба, дернулся. Мышцы его правой руки были напряжены. И это напряжение стремительно двигалось к пальцам. Он уже был готов выстрелить до того, как главарь даст ему команду. Но у него ничего не выйдет. Обратный виток пришел в действие, воспользовавшись уже накопленной силой в мышцах моего врага, а затем перенаправил ее в другую часть руки. Вместо мышцы сгибателей сработали разгибатели, причем с утроенной силой. Руку вывернуло в обратную сторону, сустав указательного пальца сломался, а пистолет тут же выпал из руки. Пока двое его соратников пытались очухаться, я вызвал воспалительный процесс в корешках нервов, которые управляли их верхними и нижними конечностями. Для меня все это происходило плавно, последовательно. Но бывшим сотрудникам Апраксина показалось, будто их сбило с ног невидимой силой. Вся троица рухнула на землю одновременно. Огнестрельным оружием воспользоваться они уже не могли, поскольку пальцы их не слушались. «Гарифон, меня подери!» — прокричал главарь. «Что случилось?» «Тихо!» — прикрикнул на него я. «Если не хотите получить еще одну волну магического удара, лучше говорите по моей команде». Только сейчас мои враги поняли, с кем на самом деле связались. В цехе повисла гробовая тишина, которую нарушали только стоны горе-стрелка, которому мне пришлось одарить несколькими переломами. Я подошел к главарю и присел на корточки рядом с ним. «А теперь продолжим, как вы выразились, цивилизованный разговор», — произнес я. «Теперь готовы отвечать на мои вопросы?» Он судорожно кивнул. «Каким образом вы выследили Апраксина?» «В моей сумке лежит кристалл», — произнес она. «Мы потратили много денег, чтобы настроить его на кровь Ксанфия. Он способен направлять нас к нему, как компас». «Теперь понятно, почему я не нашел в вещах Апраксина никаких отслеживающих артефактов. Ведь жучком была вся его кровь». Я достал из сумки обездвиженного противника багровый кристалл, затем бросил его на землю и, придавив его ногой, расколола. «Второй вопрос», — следом произнес я. «Откуда у вас это оружие?» «Пожалуйста, господин Мечников, хотя бы его не отбирайте», — взмолился поверженный враг. «Мы на кристалл-то кучу денег потратили, а эти пистолеты вышли еще дороже». «Мне повторить вопрос?» — снова заготовив обратный виток, спросил я. «Нет, не надо», — помотал головой он. «Его сейчас совсем не трудно добыть. На любом черном рынке. Вы ведь знаете, где можно найти таких торговцев? Если хотите, я расскажу». «Не стоит. Я услышал достаточно. Раз оружие уже на черном рынке, значит, Углов принялся к распространению своего детища. Если так продолжится дальше, Российская империя утонет в хаосе. Пора искать способ, как прижать Углова. Сделать это нужно как можно скорее». «Хотите вы того или нет, но ваше оружие я заберу. Затем верну вашим конечностям подвижность, и вы отсюда уйдете. Навсегда забудете и про меня, и про Ксанфия Аполлоновича. Если ослушаетесь, в следующий раз я больше экономить ману не стану. Не успеете глазом моргнуть, а уже окажетесь в царстве Грифона. Надеюсь, я все понятно объяснил». «Да», — вздохнул главарь. «Яснее некуда. Больше мы вас не потревожим». И он явно говорит правду. Напугал я их сильно. По крайней мере, ко мне они уже точно не сунутся. А Ксанфи без кристалла найти мне удастся. Я излечил противников от повреждений, которые сам же и нанес, после чего троица, хромая из-за затекших конечностей, помчалась за пределы завода. Возможно, со стороны кажется, что я слишком мягко поступил. Но нет, боль при залечивании была не меньше, чем при нанесении травмы. Эти трое хорошо усвоят урок и сделают вывод, что в следующий раз я могу быть не так добр и не сохраню им жизни. Почему я их не убил? Хотя, казалось бы, отпуская преступников, которые будут потом вредить другим людям. Во-первых, после этого урока они еще долго никому не смогут причинить вреда. Во-вторых, Ксанфи узнает о произошедшем очень скоро и разберется с ними. В-третьих, если кто-то найдет трупы, будет разбирательство, которое приведет ко мне. А зачем мне лишние проблемы? По всему выходило, что лучше оставить этих троих для Ксанфия. Это его бывшие сотрудники. Пусть сам с ними разбирается. После этого я достал новую цепь с замком и вновь запер главные ворота, а затем вернулся в кабинет, где меня ожидал Сеченов и уже подготовленный к операции Апраксина. «Вижу, козырь не понадобился», — заключил Иван. «Я наблюдал из-за угла. Хотел вступить в схватку, но ты управился быстрее, чем я сделал один вдох». «Тем лучше», — заключил я. «Твоя магия нам сегодня еще пригодится. Давай приступать к операции». Первым делом я воспользовался перелечиванием и заставил десны вытолкнуть длинные клыки Ксанфия. Очень энергозатратное занятие, но стоматологических инструментов у меня не было. Выдирать клыки плоскогубцами даже под анестезией — это перебор. После этого я проделал новое отверстие своим скальпелем, вставил туда заготовленные серебряные импланты и заставил связочный аппарат зуба восстановиться. В итоге органические ткани окружили серебро и обхватили его с такой же силой, с какой ранее держали настоящие зубы. Следом я удалил теперь уже ненужный нерв, изменил сеть сосудов и прочистил ротовую полость от бактерий обратным витком. Вскоре после этого Ксанфи пришел в себя, смог подняться на ноги, но ясно выражать свои мысли и самостоятельно передвигаться пока что не был способен. «Это заслуга Сеченова». Слишком уж большую дозу анестетика вел. Вместе с Иваном мы довезли Апраксина до моей квартиры, но заходить в нее я не стал. «Иван, будь добр, проследи за ним. Если его будет беспокоить боль, возникнет воспалительный процесс. Сними его магией. Мне нужно посетить другое место. Дело срочное. Скорее всего, вернусь уже ночью». Сеченов был только за. Он до сих пор не мог осознать, что я внедрил человеку искусственные зубы. В этом мире такого чуда пока что еще никто не видел. Я же направился к публичному дому. У меня возникла идея, рискованная, в каком-то смысле наглая, но осуществить ее придется. Когда я вошел в потайную комнату борделя, Павел Петрович не спал. «Давно я вас не видел, Алексей Александрович», — подметил Романов. «Решили сделать себе выходной?» «Вроде того», — ответил я, попутно осматривая его колбу. Жидкость стала мутной. Видимо, некрутики в ней скопилось много. «Ну что, продолжим наше исследование?» — воодушевленно спросила меня голова Павла. «На самом деле я пришел сюда не за этим, Павел Петрович. Есть одна проблема, которая сильно отвлекает меня от работы над вашим здоровьем». «Какая проблема?» — нахмурился он. «В этом городе есть человек, который несет прямую угрозу Российской империи. Он производит оружие, способное убить любого мага. Однако он слишком хитер. Когда я понял, кто мой враг, он уже успел окружить себя несколькими уровнями защиты». «А я здесь при чем?» — спросил Павел Петрович. «Опасно так беседовать с теневым правителем нашей империи. Но я все же скажу то, что должен. Я знаю, что ваш головной мозг работает гораздо быстрее, чем у любого человека. Поэтому вы и служите в качестве главного советника уже несколько столетий». «Я понял, что вы хотите сказать. Хотите, чтобы я тоже вступил в эту борьбу умов? Хорошо, я в деле». Быстро же он согласился. Я был уверен, что Романову придется долго объяснять, почему борьба с Угловым так важна. «Но при одном условии, Алексей Александрович», — хитро улыбнулся он. «Раз уж мы нарушаем правила, я хочу вас попросить еще об одной услуге». «Я слушаю». И Романов заявил: «Вытащите меня из этой комнаты на волю».